Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в радиопрограмме «Читаем христианскую литературу». И сегодня прозвучит седьмая передача, составленная по первому тому книги «Сила света». Весенняя гроза над скалкой. Наверное, скоро вернется Богуш. Анне хотелось пойти навстречу и поделиться с ним новостью о предложении доктора, чтобы они с Анастасией в утренние часы встречались здесь, в горах. Она посмотрела на небо. Одиночество и тишина среди великого Божьего творения будет в человеке разные мысли в зависимости от того, чем он живет и что носит в сердце. Существует два мира – один вокруг нас и один внутри нас. И почти всегда побеждает мир, который в нас. Каков был внутренний мир Анны? Какие мысли наполняли ее сердце. Об этом говорило ее сияющее радостным светом улыбающееся лицо, веселый блеск в ее глазах и, наконец, с любовью звучащая песня, которая, подобно мечте о небесном счастье, разносилась по горам. А о чем думал всадник, который медленно ехал по лесной дороге, гордо восседая в седле, словно лесной король, погруженный в собственные размышления? На открытом лбу и вокруг красиво очерченных губ лежала печать неведомого страха, словно он хотел воскликнуть: «Я опускаюсь в темноту». Вдруг всадник остановил коня и прислушался. Вдалеке, среди деревьев, он увидел белое платье, а затем и сама она вышла из чащи, поющая лесная красавица. Всадник был немного удивлен ее неожиданному появлению. Он направил коня ей навстречу и резко остановился в двух шагах от онемевшей певицы. «Здравствуй, Анна! Как ты сюда попала?» «Я шла тебе навстречу». «Мне навстречу? Ты шла мне навстречу? Почему?» «Я хотела поскорее увидеть тебя. С утра уже прошло так много времени. Это так долго». «Ах, вот как!» Он вздохнул и пригладил волосы. «Ну, если бы я знал, что ты вообще обо мне вспоминаешь, я сильнее спешил бы». «Ничего страшного, зато теперь мы возвращаемся домой вместе. Может, мы сначала посидим здесь где-нибудь, и я закончу свой букет?» Он поспешно расстелил дорожное одеяльце на влажной траве. Анна присела. Богуш стоял рядом, облокотившись о дерево, и отвечал на ее вопросы, связанные с его работой. Он говорил все более оживленно и совсем иначе, чем обычно, потому что на него смотрели ее участливые и понимающие глаза. Она закончила складывать свой букет, положила его рядом, и руки ее спокойно лежали на коленях. Освещенная солнцем, Анна доверительно беседовала с Богушем о своих планах, которые занимали ее мысли. Она собиралась посетить в католическом П и его окрестностях всех евангельских христиан и пригласить их в Любашин на собрание, и спрашивала его согласия. «Но почему бы я был против, если это тебе доставляет радость, и ты берешь на себя эту нелегкую и, на мой взгляд, странную работу? Ты ведь самостоятельная и независимая владелица Любашина и пользуешься неограниченной свободой». Она отрицательно покачала головой. «Я не могу быть самостоятельной и неограниченной. Этого не разрешает закон Божий. Я не хочу свободной воли, которая противоречит твоей», — ответила она с серьезной покорностью. «У Любашина есть не только госпожа, но и господин. И этот господин...» — продолжала она мягко и доброжелательно. — «Если он согласен, если ему со мной по пути, то я начну работу во имя Господа. Если же он был бы против, дом, в котором нет единства, не устоит. Разве я не права, Богуш?» «Но мы ведь пойдем вместе, да?» Разве можно было отказать ее просьбе, когда ее глаза и все ее существо излучали преданность и любовь? «Все, чего ты захочешь», — ответил он растерянно. «Я только не понимаю, что ты имеешь в виду?» «Но ты же знаешь, что согласно последнему желанию моего дорогого дедушки, я имею право свободно распоряжаться наследством моей матери». «Ну и не только наследством матери», — перебил он ее. «Всем, что тебе принадлежит, никто не имеет права помешать тебе делать то, что ты хочешь». «О, нет, остальное принадлежит семье и, согласно завещанию, должно служить интересам семьи Гречевских, в чем мне принадлежит лишь часть. Совсем иначе, чем то, о чем я уже говорила. Поэтому я хотела знать, не будешь ли ты возражать, если я это наследство потрачу на внутреннее миссионерство и на те дела, о которых я уже упоминала». «Я? Ну, да ни в коем случае. Напротив, если этого будет недостаточно, только скажи, я всегда буду за». «Спасибо, Богуш». Неловкость и смущение как будто затуманили его лицо. «Поверь мне», — наконец выдавил он из себя. «До сих пор никто не пытался со мной говорить о помощи ближнему. Мы всегда жили как-то для себя. У тебя более возвышенный взгляд на жизнь. Я хочу присоединиться к этому образу жизни и, насколько это возможно, поддержать тебя хотя бы материально. Что бы ни случилось, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь». В этот момент раздался раскат грома, и сильный ветер прошелся по верхушкам деревьев. Все вокруг пришло в движение. Молодые люди испуганно огляделись. Анна взглянула на свою легкую обувь. Как она по дождю пойдет домой? «Если ты не возражаешь, я возьму тебя к себе на коня!» — крикнул Богуш, быстро приняв решение. Улыбнувшись, она согласно кивнула. Он прыгнул в седло, протянул ей обе руки, поднял и посадил перед собой. Конь радостно заржал от возможности двигаться дальше и понес молодую пару вниз, по горам, подальше от непогоды. Тут громом словно разорвало небо. Молнии скрещивались вдоль и поперек, и перепуганный конь рванул вперед, подстегиваемый струями дождя. Он стремительно летел, пока не остановился под крыльцом старого дома Георга Гречевского. «Ой, куда это мы прибыли, Богуш?» «На скалку. Сюда нам было ближе всего. Нам же надо было где-то укрыться от дождя. Ты, наверное, совсем промокла». «Нет, не сильно». «Интересно, что это вас привело сюда в такую погоду?» — раздался от двери голос старого хозяина. «Мы ищем укрытие, дедушка. Надеюсь, ты нас примешь?» И Анна побежала к нему навстречу. «Конечно, укрою». Он погладил ее мокрые волосы и поцеловал в холодный лоб. «Только как вы сюда попали?» «Я ехал домой, Анна пошла меня встречать, и тут нас застала гроза», — объяснил Богуш, передавая слуге коня. Гроза так же неожиданно закончилась, как и началась. Она как будто только хотела их напугать. И вот уже снова сияло солнце. В комнате у старого Георга, наконец, и Богуш узнал, что Анна шла из Загорцев. Она рассказала, как нарушила запрет доктора на посещение больного. Анна поведала, как чувствует себя Станислав. К тому же выдала и план доктора в отношении Анастасии и их совместных прогулок с ней в горах. Когда дед, наконец, промолвил, что скоро пора ужинать, Анна предложила свои услуги кулинара, и ей в этом не отказали. Господин Георг сам повел ее на кухню, где его искусная старая повариха встретила молодую помощницу с большой радостью. Когда он с видимым чувством удовлетворения возвратился в комнату, его внук лежал на диване, сложив руки под головой, плотно сжав губы, с лицом чернее тучи. Старик взглянул на него и тоже нахмурил лоб. «Что за причина печалиться?» — спросил он сердито. «Что тебе от меня надо, дед?» — подскочил Богуш. «Хочу увидеть лицо, достойное молодого мужа. Оставь меня в покое!» — выкрикнул Богуш, сверкая глазами. «Чем ты так расстроен? Она идет тебе навстречу, вы приезжаете ко мне, как двое влюбленных. Не устраивай тут передо мной представление!» «Ты ошибаешься, это все только случай, между нами ничего нет!» «Может быть!» — коротко бросил старик и сел возле окна. «Почему ты мне не веришь?» Богуш даже топнул ногой. «Я говорю тебе правду!» «Правду? Я же и говорю, может быть. Хочу тебе только одно сказать. В мои годы, когда я был молодой, кавалер не оставался равнодушным, если он имел возможность завоевать сердце красивой девушки. И я думаю, что ты тоже загорелся, когда она только что искала защиты от непогоды у твоей груди. Я думаю, в тебе проснулся мужчина с присущими ему желаниями и забыл, что вы более хладнокровное, рассудительное поколение». Старик засмеялся ехидным смехом. «Не смейся!» — угрожающе подступил к нему внук. «Вы же такие стеснительные, такие нерешительные. Вы имеете права, но они вам не нужны. Двери, к счастью, перед вами открыты, но вы в них не входите». «Дедушка!» «Ну, не сердись только. Я думал, что воспитал мужчину, а ты — глупец, спотыкающийся мальчишка». «Замолчи! Прошу тебя, замолчи!» Богуш, словно защищаясь от хлестких ударов, протянул к нему руки. «Не вводи меня в грех!» «Грех?» — цинично засмеялся старик. «Где ты только взял это слово?» Юноша молчал. Он подошел к окну, прижал лоб к стеклу и смотрел вдаль. «Богуш!» — позвал его старик, но ответа не последовало. «Богуш, иди сюда, ну, остепенись!» Старик подошел к нему и начал говорить о других делах. Все напрасно. Его внук оставался нем. Губы его были плотно сжаты, и он упрямо смотрел в никуда. В дверь постучали. Старик обернулся. В комнату, многократно кланяясь, вошел слуга. На дворе снова бушевала непогода. В лицо Богушу, ступившему за порог, ударили крупные капли дождя. Неизвестная рука написала на молодом лице что-то дикое, неприятное. Богуш смотрел в лес, словно стоял над пропастью, которая неожиданно открылась перед ним. «Кто бы мог подумать, — простонал он, — что мой шаг будет иметь такие последствия. Как я понял, что согрешил? И понял ли? А грех затягивает меня все глубже. Может быть, лучше рассказать все на чистоту? Сейчас? О, нет, только не сейчас. Мне нужно подождать, пока Станислав выздоровеет. Только надо быть начеку. То, что случилось сегодня, не должно повториться. И никто не должен узнать об этом. Я мог совершить преступление. И тогда не я один был бы опозорен. И Казимир хорош, даже не попытался меня предостеречь. Нет, неправда, он отговаривал меня, но уже было поздно. Еще перед тем, как мы отправились, он посмеялся над нашим предприятием и потом в пути на корабле, а я все принимал за чистую монету. Но что об этом подумать? Что можно теперь изменить? Если бы она была другой, и она мне так доверяет, а я... Новый удар грома прервал его размышления. Грозы весной не так часты, но зато, когда они разражаются, содрогают все основы. Крепко нужно стоять дереву, чтобы его не пригнуло к земле, не сломало, не вырвало с корнями. Драгоценный подарок. Мой старый друг, хорошо, что я подождал с письмом. Тем интереснее стали события, о которых я хочу тебе сегодня поведать. А теперь не могу более молчать. Аурель, я наконец их увидел. Я видел Верушку. Только как тебе описать эту необыкновенную встречу? Возвращаясь из Капители, я проезжал мимо церкви Святой Анны. Голова моя была забита планами, настроение было не из лучших, так как встретил кое-кого из О. Аурель, я тебе скажу, что это люди холодные, как лед, не способные на высокие помышления, материалисты до мозга костей. И вот в таком настроении я осматривался, выбирая кратчайший путь к замку. Мой взгляд упал на церковь, и я от неожиданности остановился. Перед входом стоял прихорошившийся казак майора Контузова, придерживая коней. «Что бы ему здесь делать?» — подумал я и заговорил с ним. Он улыбнулся мне. Очевидно, он меня вспомнил. Мы с ним как-то в Странове долго болтали о том и о сём. «Ты кого сюда привез, братец, или кого ждешь?» «Веру Сергеевну жду. Она здесь, в церкви», — удивил он меня. «И что она здесь делает? Это же католическая церковь!» — немало удивился я. Этот русский взглянул на меня спокойно и ответил. «Везде можно молиться Богу». «Ну да, это правда», — согласился я. «Она, значит, пошла помолиться? А что привело ее в П?» «Барышня делала покупки, а потом захотела посмотреть на церковь. Вот так мы и приехали сюда». «А отсюда вы поедете домой?» «Ну, наверное. Вера Сергеевна, правда, хотела еще заглянуть вон в тот сад». И он показал рукой на близлежащее Чарново. «Но одна женщина сказала нам, что туда нельзя». И слуга снисходительно улыбнулся. «Ну почему же нельзя? Если девушка не будет против, я провожу ее туда». «Вы бы проводили ее туда?» — спросил он радостно. «Вот хорошо». А то она опечалилась. А когда Верушка не смеется, будто солнышко перестает светить. Я только собрался посмеяться над ревностным служением казака, как слово застыло у меня на губах. На верхней ступеньке, в тени церковного портала, стояла она. «Аурель, как мне ее описать? У меня не хватает на это слов». Поэт не мог бы описать ее лучше, художник не мог бы нарисовать ее красивее, так, как она была хороша. Прелестная свежесть ее молодой стройной фигуры, блеск ее сияющих глаз, очаровательная улыбка на красиво очерченных губах. Я уже не удивляюсь тому, что казак не хотел видеть на этом лице ничего, кроме счастья, исполненных желаний». Верушка была непривычно хороша для нашей повседневности, словно явление из другого, лучшего, более чистого мира. Она увидела нас, и не успел я откланяться, как казак уже стал объяснять, что я ему пообещал. Заметив выражение сомнения на ее лице, я вышел вперед, представился и сказал, что нам ничего не препятствует в посещении парка. «Ах, так вы, господин Лакринский, папа говорил о вас». «К моей великой радости», — ответила она приветливо. «Конечно же, я охотно посетила бы парк. Но если никто из женщин не имеет права в него входить, то и я не пойду». Я объяснил, что парк не всегда закрыт, и поскольку его светлость сейчас в отъезде, все, кто желают, могут гулять в нем. Мне удалось ее переубедить, и мы пошли. Казак с лошадьми на почтительном расстоянии следовал за нами. «Вы хорошо говорите по-русски. Где вы этому учились?» — спросила Верушка. «В Крыму, уважаемая госпожа». «В Крыму? Мы там даже 2 года жили. Там чудесно. Но и здесь хорошо, очень даже». — добавила она, желая быть справедливой. «Вам нравится в Польше?» — спросил я. «Я не знаю, как в остальных местах, а здесь мне нравится. И вам, я вижу, тоже». Я охотно согласился. «Здесь лучше, чем в Петербурге. Там только зимой хорошо», — сказала Верушка. «И здесь, в долине, зимой должно быть хорошо», — ответил я. «Вы думаете?» — она посмотрела вокруг. «Да, наверное, я еще об этом не думала. Когда все покрыто снегом и блестит, и переливается. Я люблю зиму, люблю ездить на санях, кататься на коньках», — говорила Верушка. «Ты все любишь, и все любит тебя», — подумал я, и рассказал ей, как здесь зимой ездят на санях и какая ледяная дорога имеется в П. Вскоре мы подошли к распахнутым воротам парка. Мы прошлись по нему вдоль и поперек, а потом обошли вокруг замка. А чтобы Верушка оставалась подольше, я старался пробудить у нее интерес ко всему, что нам встречалось на пути. Она слушала. Ее сияющие глаза были обращены на меня, а я, воодушевленный, старался выразительно, как мог, рассказать ей о жизни, которая когда-то кипела в этом замке. «А теперь здесь живет только епископ?» — подытожила она. «Кроме нас, служащих, да». «Ах, бедный, ему, наверное, часто бывает жутко и не по себе», — искренне пожалела она его. «Он, наверное, часто и подолгу молится». «Честно говоря, Аурель, я не могу сказать, чтобы я его когда-то застал за молитвой, но я поспешил заверить, что он ежедневно проводит богослужение в Нагорной часовне». Какое-то время Вера шла молча, и на ее лице словно легла тень. «А вы бы хотели так жить, как его светлость?» Она вопросительно взглянула на меня. «Нет, уважаемая госпожа, я бы так не смог». «Я бы тоже не смогла», — сказала Верушка. «Хотя Богу это, возможно, нравится. Епископ Любашинский живет такой святой жизнью, конечно же, только для Бога. Но Христос не жил один. Он всегда был среди людей. Он ходил повсюду, делал добро и всем помогал». Я с удивлением посмотрел на нее. Никогда еще мне не приходилось выслушивать такие мысли. Сказать прямо, я даже жаждал услышать в этот момент что-то такое, чем жил мой бедный Эммануэль. «Видите?» И девушка вынула из сумочки, которая висела у нее на боку, маленькую книжицу. «Там в церкви я как раз читала вот эту главу из Евангелия. Прочитать вам?» «О, пожалуйста!» — воскликнул я. Она присела на ближайшую скамью и серебристым голосом стала читать, все больше воодушевляясь о том, как Христос учил и исцелял большое количество людей, как к нему приходили толпами, так что у него времени не оставалось на отдых, сон, прием пищи. Это было что-то идеальное, захватывающее. А эта любовь, самопожертвование великого человека, этого небесного учителя, мне казалось, я бы слушал и слушал Верушку. «Видите?» «Так Христос поступал, и Он хочет, чтобы мы жили не для себя, а для наших ближних», — говорила она. «Он не хочет, чтобы мы замкнулись в одиночестве, поэтому мне здесь как-то печально, как-то нехорошо на душе. Давайте лучше пойдем домой. А это Евангелие я вам дарю, хотите?» «Вы мне дарите?» — обрадованно воскликнул я. «Подарок из ваших рук мне очень дорог. А вы его будете читать?» — спросила Верушка. — Вы же католик, и никакой священник не подарил бы вам священного слова, и вы никогда не смогли бы узнать все о Христе. Мне жаль католиков. Ах, Аурель, я и не подозревал, что не только увижу ее, но буду говорить с ней, и что она сделает мне такой дорогой подарок. Мы еще прошли вместе до ворот парка. Казак подвел лошадей. Очаровательная наездница легко поднялась в седло, подала мне руку на прощание и сказала: «Папа мне говорил, что приглашал вас к нам, так что приходите. Мне так нравится говорить с вами по-русски». Она еще кивнула и исчезла. Я долго смотрел ей вслед и раздумывал, что это было? Сон? Но Библия в моих руках напоминала мне, что это было в действительности. Я сел на скамью, где она только что сидела, и стал читать Евангелие от Марка с самого начала. удивительно. Должен тебе признаться, что меня еще никакое чтение так не захватывало, как это. Аурель, я советую тебе прочитать эту книгу. В ней говорится, я сказал бы, о недостижимых идеалах. Но если человечество будет к ним стремиться, как изменится наш мир? На последней странице я нашел адрес издательства. Посылаю тебе его. Я так очарован этой книгой, что хочу сегодня же еще написать в Вену, чтобы мне выслали полный Новый Завет. Что ты на это скажешь, мой старый друг? Будь здоров и пиши мне. Твой счастливый Ярослав. Троица. Никто и думать не мог, что через 3 недели все взгляды будут обращены к маленькому приходу в Добрушке. 24 мая церковь была переполнена до краев. Все пришли, чтобы послушать первую проповедь молодого священника. Здесь были люди не только из Добрушки, но и из П, Странова и Скалки. Многим места в церкви не хватило, и они должны были толпиться снаружи, на кладбище. Что же этот священник скажет народу? «Ваше единодушное появление говорит нам всем! Господь близко!» Многозначительно звучало с кафедры так, что не только стены услышали, но и многие погрязшие в алкоголе сердца содрогнулись. «Бог близок каждому человеку! Бог – вечный судья! Он видит тебя, неверный отец, который обкрадывает собственную плоть и кровь! Он видит тебя, грешную мать, которая продает собственных детей. Он видит тебя, молодой человек, как ты сжигаешь свою молодость. И куда ты придешь?» Священник говорил о трагической судьбе алкоголиков и их семей. Он приводил десятки примеров из повседневной жизни. «Возмездие за грех – смерть». Эта мысль пронизывала всю проповедь. Слушатели едва осмеливались дышать. Многие были тронуты до глубины сердца. А когда Конрад Гречевский в конце обратился к мужчинам, особенно к молодым, и призвал навсегда оставить алкоголь и заключить союз воздержания, радостью засветилась не одна пара глаз. Ни одна женская рука в тишине благословила говорящего. «Продолжим после обеда!» И он завершил проповедь. За недостатком места проповедь после обеда была перенесена за пределы церкви, на Кладбищенскую площадь. Последовали причитания и молитвы за новый союз воздержания. Весть об этой работе Гречевского, как искра, пронеслась по окрестности. По-разному встретили ее в аббатстве. Но когда его преосвященство перед всеми высказал свое одобрение, когда он объявил, что хочет замолвить за союз свое слово во всех высоких инстанциях, когда Конрад Гречевский во вторник посетил некоторых молодых монахов и капелланов и пригласил их поддержать его работу, никто не осмелился возразить. Да и редактор католического голоса Вавринец Г. выделил одну страницу союзу. Несколько дней было посвящено выработке устава, который нужно было предоставить епископу на утверждение. Всех членов союза разделили на 3 группы – руководителей, просто членов, а также комитет надзора и контроля. Просто членом мог стать каждый, кто хотел встать на путь трезвости. Руководителем мог стать тот, кто одновременно готов был всеми имеющимися у него средствами привлекать новых членов в союз и который искал возможность помогать семьям, попавшим в беду вследствие алкоголизма. Для удобства работы все члены союза были разбиты на небольшие объединения, за которыми и осуществлял контроль комитет. Он же был обязан снабжать необходимой литературой и представлять союз среди общественности. В день Вознесения Конрад проповедовал в церкви святой Анны в П. А после обеда снова в Добрушке на кладбище. Вечером при благословении епископа состоялся первый прием члены союза. Вместе с Конрадом Гречевским обет воздержания дали 3 начинающих священника, 4 монаха, 2 помещика, 3 журналиста, в том числе Ярослав Лакринский, около 10 горожан, 15 крестьян и 20 рабочих. Совершенно неожиданный успех. В понедельник в домике священника состоялось совещание по поводу работы среди населения. Все руководители церквей обязались в празднике проповедовать на эту тему у себя в общинах. Между тем начиналась постоянная каждодневная работа Союза, во время которой проходил проверку и утверждение его устав. 29-го этого же месяца в П. проходила ярмарка. Большие красные плакаты оповещали жителей, что после обеда в церкви святого Бенедикта состоится проповедь Конрада Гречевского. Церковь наполнялась народом. Люди возвращались с ярмарки с необыкновенными известиями. Почти каждый привез с собой книжечки и трактаты о губительных последствиях алкоголизма. Все имели возможность видеть изображение ужасных картин ада. Ярмарка сыграла большую роль в судьбе Союза. Люди узнали, что епископ благословляет каждого, кто вступит в Союз воздержания, и что он готов 4 раза в год для каждого из них служить обедню, чтобы дьявол не смог совратить их с истинного пути. Неудивительно, что 31-го прямо через поля пешком люди шли на службу. Все церкви, принадлежавшие Союзу, были переполнены. Особенно много паломников устремились в Добрушку, хотя в этот день то и дело шел дождь. После проповеди было объявлено, что в понедельник, во второй день Троицы, снова состоится прием в члены Союза. Пришел день 7 июня. Праздничное воскресенье Троицы. В церквях, украшенных цветами и зеленью, торжественно служили обедню. Играли капеллы, пели хоры. Все было как всегда. И все-таки что-то было иначе, потому что все ждали, что будет после обеда. Было объявлено, что Конрад Гречевский будет сначала проповедовать для младших гимназистов, а потом для старших. Церковь святого Бенедикта была переполнена. Профессора и учителя приводили своих учащихся, многие из которых шли совсем неохотно, без всякого интереса к происходящему. Другие же с ожиданием смотрели на кафедру. Проповедь началась, и снова все присутствующие были охвачены одной мыслью. Такой проповеди для юношества в этой местности они еще не слышали. Так убеждать и зажигать, так пленять и удивлять, как это делал Конрад Гречевский, так вскрывать грех и говорить всем, что они могут попасть в ужасное положение, здесь одной искренности было недостаточно. Неудивительно, что гимназисты с восторгом пошли в Союз. В понедельник был основан студенческий союз, главой которого и одновременно секретарем стал Ярослав Лакринский. По-разному оценивала работу молодого священника общественность. Одни называли его народным благодетелем, другие – сумасбродным фанатиком, третьи – тщеславным карьеристом, стремящимся непривычной доселе работой обратить на себя внимание и получить повышение в чинах. Но главное, никто не оставался равнодушным. Были и такие, в сердцах которых проснулось желание приподнять завесу прошлого родителей Конрада Гречевского и там поискать причину неприкрытого благоволения к нему епископа Любашинского. Здание воскресает. Во время оживления общественного мнения вокруг жизни католической церкви Любашин незаметно стал центром объединения разрозненных евангельских христиан. В ежедневнике города П. появились объявления, в котором Анна Гречевская приглашала всех служанок евангельского вероисповедания и вообще всех молодых женщин евангельской веры на собрание в Любашин. Это объявление коснулось многих, и они не остались равнодушными. 24 мая в замке собралось около 10 девушек. В праздник Вознесения к ним присоединились еще 3 учительницы английского, 2 модистки и 4 продавщицы. Прежде всего, женщины провели богослужение, в котором также приняли участие прислуга и работницы из Странова. Сначала Анна прочитала из Священного Писания, затем была предоставлена возможность свободного общения. Одни осматривали замок, другие гуляли по саду, третьи с благодарностью листали книги, а потом все вместе разучивали прекрасные, никогда доселе не слышанные ими песни. Доброжелательность, с которой хозяйка Любашина их принимала, жизнедеятельность Верушки Кантузовой и ее готовность помогать во всем покорили сердца. Пришедшие уже заранее радовались следующему воскресенью, когда смогут снова прибыть сюда. Они обещали привести с собой своих знакомых, которые сегодня не захотели прийти, потому что не могли поверить, что какая-то богатая госпожа действительно может проявить интерес к чужим служанкам. В праздник Вознесения Анна открыла в Загорцах воскресную школу для фабричных детей из Добрушки и Странова. Занятия проводились с 8 до 9. Многие матери сами приводили своих детей и обещали на следующее воскресенье прийти снова. Старый учитель в Загорцах был немало удивлен, когда утром 25 мая госпожа сама посетила его. Во время первого ее визита он пожаловался, что надо было бы срочно поехать на курортное лечение, но нет возможности. И время-то у него освободилось, школьные экзамены уже позади, но с одной стороны нет средств, с другой – обязанности не отпускают. Каждое воскресенье он проводит с жителями села молитвенные собрания в школе, проводит проповедь. Сегодня он не столько был удивлен посещением, сколько новостями, которые Анна ему принесла. Во-первых, она брала на себя расходы за его поездку на лечение, так что он уже завтра утром мог отправиться. Во-вторых, его обязанности готов взять на себя доктор Рейхард, который тоже исповедует евангельское христианство и уже побывал в Зе, чтобы получить на это разрешение. Трудно описать, с какой радостью старый учитель принял это предложение. В день Вознесения в школьном здании было необычно многолюдно. Все загорцы хотели принять участие в богослужении, которое будет проводить доктор. Тем более, что аккомпанировать песням будет сама госпожа. Для этого она специально привезла из Любашина физгармонию. Доктор пришел несколько раньше, чтобы приветствовать присутствующих. Он говорил, что сегодня очень важный день для всего человечества, и его внимательно слушали. Но вот раздались звуки музыки, и в зал вошли дети воскресной школы, сопровождаемые их молодой наставницей, а рядом шла Верушка Кантузова в белом платье. Такого богослужения здесь еще никогда не видели. Во-первых, всем по сердцу пришлась прекрасная музыка, под нее так легко пелось. Потом доктор молился, но как он молился, словно разговаривал с Богом. Он не читал им из пастилии, а проповедовал. О, какая это была проповедь! Многие были тронуты до слез. Прощаясь и благодаря, люди просили повторить собрание после обеда. Доктор делал больше, чем он обещал старому учителю. Каждый вечер в школе проходили собрания, и хотя люди были заняты на полевых работах, в посетителях недостатка не было. В воскресенье, после праздника Вознесения, школа была переполнена. не хватало мест, так как вместе с владелицей замка прибыла туда еще и группа молодых горожанок. «А что будет в празднике, когда прибудут все семьи из Эл? Они все тоже обещали быть». «Да», — говорили другие в сердцах, «у нас же есть церковь, ее построили еще наши предки, а теперь что? В ней пауки да мыши богослужения проводят. Власти лучше дадут ей завалиться, чем передать нам. Да они бы нам ее охотно продали, а где взять денег?» — говорили третьи. Так случилось, что в понедельник Богуш Гречевский отправился на встречу с епископом, которому принадлежала старая церковь в Загорцах. Он вернулся от него с купчей в кармане. Отныне владелицей церкви была Анна. «Если Богуш захочет, то добьется», — говорили о нем его бывшие школьные товарищи. Сегодня он это снова подтвердил. Ведь он обещал Анне, что она всегда может рассчитывать на его помощь. Но как ему удалось сторговаться с епископом, он никому не рассказывал. В эти дни происходило столько событий, вызванных работой Союза воздержания, что на торги епископа никто не обращал внимания. Так... Одним прекрасным днем жильцы Любашина, майор, Верушка, Богуш и Анна отправились, чтобы взглянуть на приобретение. Громко проскрежетал ключ в заржавевшем замке, и здание словно вздохнуло. Богуш широко распахнул двери, и Анна первая переступила порог помещения, где когда-то смелая рука посланца Божьего ставила на возвышение зажженную свечу. Эти руки были скованы, а помещение пришло в запустение. Католики решили, что пусть лучше завалится, чем будет служить славе Иисуса. Все было страшно запущено. Стены, некогда разрисованные, во многих местах были повреждены. Особенно пострадал алтарь и кафедра. Поеденные червями скамейки были беспорядочно сброшены в кучу. Штукатурка повсюду обвалилась, окна были разбиты. В ризнице из красивых цветных стекол уцелело лишь 4. Все было покрыто пылью, сплошная разруха. Вот так выглядит сердце, которое предназначалось быть храмом Святого Духа, а потом было погублено грехом и страстями. Заполнилось совсем ненужным хламом. Целостной осталась одна оболочка – стены, двери да оконные рамы. «Ах, печально!» – вздохнула Верушка. «Да, дитя мое, печально. Можно спросить, Анна, что ты хочешь делать с этой развалюхой? Ремонт будет стоить дороже, чем строительство нового здания». «Дорогой дядя!» – улыбнулась Анна. «Когда израильтяне вернулись из вавилонского плена, их встретило еще большее запустение, чем мы здесь видим. Но объединившись, собрав силы, они воздвигли храм еще красивее прежнего. И здесь со временем будет стоять новый дом молитвы. Богуш пообещал мне починить крышу, правда?» «Да, Анна. Верушка и я берем на себя окна. Это будет наше пожертвование». «Спасибо вам, дядя». Анна расцеловала Верушку, а Богуш с благодарностью обнял майора. «Но с чего вы думаете начинать?» – спросил майор. «До праздников осталось совсем мало времени, уже ничего не успеть». «О, если отец мне выделит несколько своих людей, да Богуш несколько человек пришлет, да мы своих людей из Любашина присовокупим, то мы успеем много сделать». «Ой, Анна, как же нам успеть?» «Очень даже несложно, Богуш. Смотри, скамейки, конечно, нужно убрать. Обметем и обчистим стены. Стекольщик застеклит окна, девушки все помоют, и наступит День Троицы. Мы украсим наш корабль зеленью и цветами, и никто не заметит обитых стен. Скамейки можно взять на время из школы. Кроме того, я заказала несколько штук для воскресной школы. В резнице поставим стол, несколько стульев и физгармонию. Как вы думаете, разве не преобразится здесь все?» «И в самом деле, кто бы мог такое подумать?» — воскликнул майор. И дело пошло. Пока в П и окрестностях важная и решительная мысль приковала к себе внимание католического мира, в Загорцах ликовала неописуемая радость. Все готовились к празднику, и эти приготовления шли успешно. Все село приняло в них участие. Ни Генриху, ни Богушу не пришлось посылать людей. Богуш сам возглавил работу мужчин и молодежи. Сами восстановили и окна, а потом занялись украшением. Богуш поспевал повсюду и других зажигал своим примером. «Что женщина может сделать с мужчиной?» — говорили люди. «В прошлом году, да всего даже несколько недель тому назад, он и не смотрел на церковь. А теперь ничего удивительного». Из окна на все это смотрел Станислав, которому завтра разрешено покинуть свою палату, хотя доктор уже целую неделю каждый день на часок вывозил его в горы, но потом они всегда возвращались обратно. Завтра же Станислав уйдет домой. Болезнь оставила на нем заметную печать. Хотя внешне он выглядел вполне здоровым, но, казалось, ничто на свете не могло его обрадовать. Парни и девушки работали в церкви, не покладая рук. Кто бы мог подумать, что из этой развалины поднимется церковь? «Как хорошо и умело все сделали!» — радовалась Верушка. «Наша Анна тоже обрадуется. На столе мы расстелим вот эту скатерть, а сюда положим священное писание», — живо продолжала она. «Сюда поставим два светильника, чтобы и вечером здесь было светло». А сама про себя подумала. «Сам Любашинский мог бы здесь проповедовать. Мог ли он лучше проповедовать, чем доктор? Трудно сказать. Конрад тоже прекрасно проповедует, только не об Иисусе. Что делать? Ну, он ведь католик. Ах, мне католиков так жаль. У них нет Слова Божьего. Но у Конрада оно, конечно, имеется. Он же священник. Но о Христе он все-таки не проповедует. Вот послушал бы он доктора, что бы тогда сказал. И что он скажет, когда узнает, где мы в воскресенье, в день Троицы, Христу служили? Ну, зачем ему это знать?» — сморщила она лоб. «У него же совершенно нет времени, чтобы приехать к нам. И зачем о нем думать, если он о нас не думает? Но если бы он в прошлое воскресенье вот так стал на Кладбищенской площади и проповедовал об Иисусе, вот хорошо было бы. Я бы его с удовольствием слушала, как доктора, а может быть, еще лучше, потому что он мой брат, и он умеет завоевывать души. А так нет. Ах, Бог, да, великий Бог, святые, Матерь Божья. А где же Христос? Нам ведь нужен Христос. Кто же поможет бедным грешникам, которым он проповедует, если не Христос?» Молодежь Загорцев и подозревать не могла о мыслях этой девушки, которая так задумчиво сидела здесь за столом, что не сразу услышала довольно громкое приветствие. «Здравствуй, дитя мое! Наконец-то я могу исполнить ваше желание!» Верушка вздрогнула. «Господин доктор!» «Вот мой дорогой пациент, Верушка!» «О, это Станислав?» Мгновенное замешательство, и уже ее маленькая рука скрылась в широкой ладони молодого человека. «Добро пожаловать, Станислав! Добро пожаловать в жизнь!» — тепло проговорила Верушка. «Мне и во сне не снилось, что меня ждет столько приятного!» И луч надежды прошел по его лицу, но тут же погас. «Доктор, а это правда, что мы можем забрать Станислава от вас?» «Да, Верушка», — ответил молодой человек вместо доктора. «Мой доктор разрешает мне праздники провести в Любашине, и сам он будет рядом со мной». «Господин доктор приедет к нам? Вот хорошо!» «Это вас радует, дитя мое?» «Ну, конечно же, очень!» Я не мог отказаться от любезного приглашения госпожи Гречевской. «Нет, вы только посмотрите, Станислав, как они здесь все хорошо устроили!» «Да, я тоже удивляюсь». Доктор немного отошел, беседуя с молодыми людьми. А Верушка рассказывала Станиславу, как они здесь работали, как много сделал здесь Богуш и как все радуются предстоящему богослужению. «Вот здесь, — говорила Вера, — будет сидеть доктор и мы, жители Любашина. А вон там, в кресле, будешь сидеть ты, Станислав». «Я? Ну, а почему бы тебе не прийти? Разве господин доктор тебе не разрешит?» «О, нет, я приду», — быстро пообещал он, улыбаясь. «И мой папа будет здесь, и мой дедушка, ну, я надеюсь. Но если даже он и не придет, то дядя Генрих уж наверняка придет. В воскресенье он тоже был в школе. Ну что с тобой, Станислав? Тебе холодно?» Вдруг испуганно сказала девушка. «Да, немного. Если ты согласна, выйдем лучше на улицу. Там теплее». «Пойдем». Заходящее солнце дарило им свои последние лучи. Вскоре молодые люди подошли к скамье возле палисадника пастора. Верушка рассказала своему двоюродному брату, который ей казался очень молчаливым, о посещении бедных семей, которые они сделали с Анной в последние недели в П и окрестностях, особенно много в поселении Добрушки. Они видели много нищеты. Но Анна хотела делать добро, как Иисус. Станислав был таким благодарным и внимательным слушателем, что Верушка решила ему еще рассказать о госпоже Агинской и о утренних прогулках Анны с ней. Но тут она вспомнила про союз воздержания, организованный Конрадом. И это была хорошая мысль, потому что ее слушатель при этом словно ожил. «Это же прекрасные устремления!» сказал он, и огонек загорелся в его глазах. «И нам нужно вступить в этот союз». «Кому? Нам?» спросила она изучающе. «Нашему сельскохозяйственному объединению. Каждый из нас руководит людьми, и нам нужно быть для них хорошим примером». «Станислав, пока ты болел, кое-кто, наверное, уже вступил в союз». «Может быть, только я получил много писем, и в них об этом ничего не упоминается. Скорее всего, они меня ждут. Ну, теперь я возьмусь за дело. Много я пропустил. Видишь, как все зазеленело и расцвело вокруг. А я весь май проболел. Ну, теперь придется нагонять». «А ты что, уже решил снова браться за работу? Нет, мы тебе не позволим». «Я буду помогать Конраду. Что такое вся наша работа по сравнению с этим начинанием? Я догадывался, я знал, что у него хорошие мысли, но что он начнет такое важное дело, я не предполагал». «Он такой странный», — думала девушка, «но, по крайней мере, больше не молчит. А когда мы познакомимся поближе, он станет разговорчивей». Но как туча закрывает солнце и тенью проходит по земле, так быстро пропал блеск в глазах молодого человека. Ох уж эта злосчастная болезнь! Уже опять, казалось, стало ему холодно и не по себе. Он опустился на скамью и склонил голову на руки. В садике стало тихо. Удивленная Верушка не знала, о чем теперь с ним разговаривать, когда он снова поднял голову. «Но как он бледен!» «Извини меня, Верушка, но я еще очень слаб». «Станислав, эта болезнь тебя донимает». «Ты права, я надеялся быстро с ней разделаться, а вместо этого она со мной разделалась». «Скажи мне, Станислав, как это ты с доктором встретился?» И он рассказал Верушке, как они встретились, как много доктор для него сделал и скольким Станислав ему обязан. Вера же рассказала ему, как семья встретила известие о его болезни. Она скрыла, что дед не разрешал им ехать, но рассказала, что Конрад и она очень рвались его навестить. Но известие о неожиданном приезде Богуша и Анны их остановило. Девушка рассказала ему также, как тяжело они все переживали то обстоятельство, что он, Станислав, был рядом, но навещать его они не могли. Она радовалась, что хотя бы Анне и Конраду это было разрешено. Ее слова, наполненные добрым родственным расположением, заставили бледные щеки Станислава порозоветь. Он снова встал и, тронутый ее рассказом, сказал: «Я сделаю все, чтобы оплатить вам за эту незаслуженную заботу и любовь ко мне. Пожалуйста, не сердитесь на меня за мое желание быть в одиночестве. Так нужно было, иначе бы я умер». Ей казалось, она его понимает, но слова и голос, которыми он говорил, причиняли ей боль. К счастью, пришел доктор и прервал этот ставший странным разговор. Он объявил, что прибыла коляска, присланная из Любашина. Еще несколько мгновений, и нетерпеливо ожидавшие кони понесли Станислава Гречевского домой. Дорогие друзья, только что вы прослушали радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала седьмая передача, составленная по первому тому книги «Сила света». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваши впечатления о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эрия-код 503. Номер телефона 257-21-93. Среди волнений в житейском море, когда страдания волнует грудь, как я нуждаюсь в твоей опоре, молю, спасите со мной пребудь. Жаждет сердце мое покоя, я так устал в борьбе земной, душа страдает потока горя. О, милосердный, пребудь со мной. Я верю, Боже, ты очень скоро придешь, положишь всему конец. В надежде жившим твоей опорой, на них возложишь ты свой венец. Так жаждет сердце мое покоя, а я так устал в борьбе земной, душа страдает. знает, в потоках моря. О, милосердный, пред